Из посмертного дневника, 1958 год. Воскресенье. Удушье, прилив и отлив. Стал я как-то не в меру бесстыдно болтлив. Мне все хочется что-то свое досказать, объяснить, уточнить, разъяснить, доказать. Мне с читателем хочется поговорить, всех, кто мне помогали, поблагодарить. Есть такие прекрасные люди среди вас. Им земной мой поклон в предпоследний мой час.